Параграф 4. Культура России. Византийское наследие. На примере Западной Европы вы уже знаете, насколько важна преемственность для становления и быстрого темпа развития цивилизации. Для России событием первостепенной важности явилось принятие христианства. Войдя в состав христианской цивилизации, Россия открыла для себя путь к усвоению религиозно-нравственных ценностей, естественно-научных знаний, накопленных Византией и Европой. Однако противоборство восточного и западного христианства сразу же определило и положение России в христианском мире и направление культурных контактов. Оказавшись в орбите влияния Византии, которая активно занималась миссионерской деятельностью, Россия приняла христианство в форме православия и на многие века отстранилась от Западной Европы. Это не означает, конечно, что контакты отсутствовали вообще, они существовали, но на протяжении всего русского средневековья были слабыми. Гораздо более серьезным было воздействие Византии, по отношению к которой Древняя Русь, особенно с XV века, ощущала себя религиозной преемницей. Различия в вероисповедании были настолько важны для средневекового сознания, что Европа воспринималась прежде всего как центр латинства, которое считалось чуть ли не ересью. Естественно, что отношение к европейской культуре в целом было окрашено религиозной неприязнью. Это отнюдь не способствовало ее усвоению. Интерес к плодам западной цивилизации нарастал медленно и только начиная с XVII века обрел устойчивый характер и стал охватывать все более широкие круги интеллектуалов. Византия не одарила Россию своей богатой материальной культурой. В отличие от Западной Европы, которая развивалась непосредственно на территории бывшей Римской империи, Россия усваивала плоды византийской цивилизации опосредованно. Поэтому византийское влияние в основном распространялось на литературу, искусство, политическую и богословскую мысль. Византийская литература была тем источником, из которого черпали премудрость древнерусские книжники. По византийскому образцу велось богослужение в русских церквах. Творения византийских богословов были основой, на которой развивалась оригинальная философская мысль в Древней Руси. Иконы создавались по византийским образцам, а сюжеты многих византийских легенд и житий вошли в народную поэзию и сохраняли свою популярность вплоть до XX века. Влияние византийской культуры на русскую продолжалось и после падения Константинополя. Это была жизнь культуры после гибели породившей ее цивилизации. При этом нужно иметь в виду, что подражание византийским образцам далеко не всегда было делом свободного выбора. Например, для иконописцев были разработаны четкие детальные предписания, как именно следует рисовать святых или те или иные библейские сюжеты. Главной причиной такого диктата было, конечно, средневековое сознание, которое всегда стремилось не к опасной новизне, а к повторам, ссылкам на авторитеты. Русская культура, несмотря на это, сумела создать и сохранить свою яркую индивидуальность, но необходимость ориентироваться на византийские образцы с течением времени все больше сковывала творческое начало, ставила перед ним ненужные препятствия. Особенно ярко это проявилось в XVII веке, когда средневековье стало уходить в прошлое. Что же дала византийская культура молодой, еще только начинающей свою историю, России, и что именно Россия смогла взять от Византии? Ведь усвоение достижений чужой культуры – процесс активный и творческий, в котором обязательно происходит своего рода отбор, заимствуется далеко не все, а прежде всего то, что соответствует уровню и потребностям воспринимающей культуры. Перед читателем XI-XII веков был достаточно широкий выбор. В его распоряжении были тексты Писания и отцов церкви, нравоучительные сборники, исторические произведения, византийские хроники, в которых включалась по средневековой традиции вся мировая история, начиная от Адама, географический трактат «Космография», то есть описание мира Козьмы Индикоплава, физиолог, из которого можно было узнать о различных птицах и животных, и реальных, и фантастических, авантюрные романы об Александре Македонском и византийском народном герое Дигенисе о Крите. Но развлекательная литература явственно уступала место душеспасительной, приобщающей недавних язычников к новым истинам, к новому взгляду на мир. Через византийскую культуру Русь получила возможность ознакомиться в опосредованной форме с традициями культуры античной. Но вполне естественно, что византийское и русское духовенство не было заинтересовано в переводах языческих философов и писателей. Большие препятствия стояли перед теми, кто хотел самостоятельно, независимо от одобрения церкви, обратиться к античным источникам, ибо здесь возникал языковой барьер. Поскольку богослужение в Древней Руси велось на церковнославянском языке, изучение латыни и греческого не было обязательным, в отличие от Европы. В результате подавляющая масса древнерусских читателей получала сведения об античной культуре из пересказов византийских писателей и историков, которые, будучи христианами, старались давать им особую интерпретацию. Так из хроник древнерусские книжники узнавали содержание древнегреческих мифов. Но хронисты, обличая язычество, обычно да нельзя упрощали или даже искажали их содержание, укоряли языческих богов в различных пороках или старались рассказывать о них не как о богах, а как о людях, с которыми происходили интересные и поучительные истории. Отрывки из произведений античных философов помещались в сборники изречений. Один из них под названием «Пчела» был очень популярен на протяжении почти всего Средневековья и активно переписывался, переходя таким образом из рук в руки, но и в нем отчетливо заметен строгий отбор. Не картина мира мыслителей древности, а практические советы и нравственные рекомендации составляют его содержание. Поэмы Гомера и античные трагедии не переводились. Только в XV-XVII веках появился цикл романов о взятии Трои «Троянские сказания», но они имели очень мало общего с «Илиадой» Гомера. Итак, переводы античной литературы не были сделаны ни в эпоху принятия христианства, ни позднее. Во многом, вероятно, это объясняется и отсутствием светской системы образования и позиции русской церкви, осуждавшей влечение чуждой, нехристианской культурой. Неправильно было бы сказать, что в Древней Руси не поощрялась образованность. Напротив, многие древнерусские поучения содержат похвалы книгам и учености, но учености, прежде всего, христианской по духу. Лишь немногие интеллектуалы, особенно в домонгольский период, постигли эллинскую премудрость. Одним из них был митрополит Климент Смоляттич, XII век, которого современники превозносили за ученость, ибо он читал Гомера, Платона и Аристотеля. Однако духовенство с недоверием относилось к излишней учености Климента Смолятича, а позднее обвинила его в кривоверии и обрекло на забвение все его религиозно-философские труды. К какому же результату привело то, что античность была усвоена из вторых рук? Прежде всего, это поставило большие препятствия на пути новых идей, появившихся в XIV-XV веках. Древняя Русь так и не пережила эпохи Возрождения, в частности, потому что знания об античной культуре были слишком скудны. Конечно, это была не единственная причина. Мы выдержали натиск монголов. И какое у нас могло бы быть возрождение, если бы наша интеллигенция московского периода также знала греческий, как запад латинский, если бы наши московские, киевские предки читали хотя бы то, что христианство не успело спрятать и уничтожить? Шпет, российский философ, очерк развития русской философии, 1922. Следующий, после X-XII веков период сильного влияния Византии на древнерусскую культуру, наступил в XIV-XV веках. В результате избавления от монголо-татарского владычества усиливается интерес к древней домонгольской культуре, культуре Византии. Через южнославянские страны, в первую очередь через Болгарию, на Русь хлынул поток литературы, однако обращение к Византии не привнесло в русскую культуру принципиально новых по сравнению с средневековыми идей и ценностей. Господствовавший в то время в византийском богословии исихазм, как вы помните, выражал чисто средневековое отношение к миру. Исихасты ставили в центр своего внимания личность, ее сложный внутренний мир, но личность средневекового типа, нацеленную в своих помыслах не на земное, а на небесное. Таким образом, в ту самую эпоху, когда Европа расставалась со средневековой системой ценностей и утверждала идеалы гуманизма и рационализма, Россия получила от Византии идеи, которые возрождали мистико-аскетическое направление. Под влиянием исихазма в русской церкви появилось движение нестяжателей во главе с Нилом Сорским, который проповедовал оставление мира. Византия передала Древней Руси огромное культурное богатство, потенциал которого не был израсходован полностью в эпоху Средневековья. К нему обращались в XIX веке выдающиеся философы и писатели Владимир Соловьев, Леонтьев, Достоевский, Толстой. Но византийская культура, как, впрочем, и любая другая, имела свою специфическую направленность, свою систему ценностей, которая особенно к XVII веку все сильнее стала расходиться с новыми тенденциями в русской культуре. Мирской идеал в древнерусской культуре. Система ценностей в культуре Древней Руси складывалась под влиянием христианства, но, как и в других христианских цивилизациях, не была однородной и неподвижной. Образ святого отшельника или монаха, удалившегося от суетной земной жизни и посвятившего себя только молитвам, имел, конечно, огромное влияние на сознание древнерусского человека. Однако такой мистико-аскетический идеал не был единственным. Мирское начало пронизывало фольклор, светское направление развивалось и в древнерусской письменности, хотя и слабее, чем в Западной Европе. Один из первых древнерусских писателей, князь Владимир Мономах, в своем знаменитом «Поучении» стремился найти некое равновесие между христианской системой ценностей и мирской деятельностью. Мономах создал идеальный образ князя-христианина, гуманного по отношению к убогим, не позволяющего сильным погубить и человека, отвергающего грубое насилие, радеющего об интересах своей страны. Не пост и выполнение обрядов, а добрые дела и искренняя молитва — показатели истинной веры. Конечно, мыслителей, подобных Владимиру Мономаху, было немного, и церковь, как правило, не одобряла излишнюю приверженность к земному. Однако нельзя сказать, что церковь полностью отвергала ценность мирской деятельности. Не случайно многие русские политические деятели, князья Борис и Глеб, Александр Невский и многие другие, были удостоены сана святых. И не только за христианские добродетели, но и за то, что ставили государственные интересы выше личных или совершали военные подвиги. В XVI веке были признаны святыми и муромский князь Петр со своей женой Февронией, которые, согласно их житию, вели вполне мирской образ жизни и лишь перед смертью приняли монашество. Они стали героями прекрасной поэтической повести о вечной любви, напоминающей и по сюжету, и по звучанию роман о Тристане и Изольде. Процесс размывания средневековой системы ценностей шел постепенно. Переломным в этом отношении можно считать XVII век, особенно вторую его половину, когда, по выражению современников, старина и новизна перемешались. Тяжелый для приверженцев православной старины XVII век окончательно подорвал господство исключительной церковно-византийской догмы. К жизни стали относиться свободнее и гуманнее. Взгляды на жизнь смягчились. Тихонравов, известный культуролог XIX век. В эту эпоху все более пристальное внимание в живописи стали уделять человеческой личности, не только ее духовному, но и телесному облику. Светские мотивы появились в церковной музыке, возросла декоративность в оформлении церквей. Усилился приток переводной западной литературы. Западное влияние проникало и в систему образования не непосредственно из Европы, а через Украину и Белоруссию. Оттуда церковные деятели, выученные на западный манер, приезжали в Москву, соперничая с учеными-монахами-греками. В 1687 году было создано славяно-греко-латинское училище, позднее оно стало академией, в котором изучались не только греческий, но и латынь, а также некоторые светские дисциплины. В литературе того времени тоже происходят заметные изменения. Во многих произведениях на первое место выдвигается человек с его земными страстями и целями. Появляются и герои нового типа. Не идеальные образы, в которых сконцентрированы все христианские добродетели, а обычные люди с их достоинствами и недостатками. Это, например, обедневший дворянин Фрол Скобеев, который хочет разбогатеть, выгодно женившись, купец Савва Груцин, продавший душу дьяволу за любовь, славу и деньги. Юлиания Лазаревская, удостоенная сана святой за редкостную доброту к людям, но имеющие свои мелкие слабости. Конечно, все эти новые тенденции утверждались не без борьбы и далеко не сразу могли одержать победу в сознании людей. Однако изменения, происшедшие в XVII веке, были необратимы. Средневековая система ценностей, особенно в среде интеллектуалов, уходила в прошлое, но на смену ей не пришел индивидуализм, как это случилось в Западной Европе в эпоху Возрождения. Коллективистские идеалы продолжали свое существование, и это наложило особый отпечаток на дальнейшее развитие русской культуры. Вопросы и задания к параграфу четвертому. Вопрос первый. Является ли Россия преемственной цивилизацией? Сравните с Западной Европой. Чем объясняется отчуждение России от западной культуры вплоть до XVII века? С какими произведениями имел возможность познакомиться русский читатель благодаря переводной византийской литературе? Второй вопрос. В каком виде усваивалась в России античная культура? Что затрудняло для русских книжников обращение непосредственно к произведениям античной литературы? Каким результатом это приводило? Вопрос третий. Какие идеи были усвоены от Византии в XIV-XV веках? Вспомните, какие новые веяния появились в это же время в культуре Западной Европы. Четвертый вопрос. Почему византийское влияние имело такой всеобъемлющий характер и воспринималось как образец для подражания? Пятый. Как древнерусские писатели представляли идеального мирского человека? В чем видели главные достоинства политических деятелей? Шестой вопрос. Какие сдвиги произошли в культурной жизни России в XVII веке? В чем заключались различия между Западной Европой и Россией в процессах изживания средневековой системы ценностей? Вспомните, какие преимущества и недостатки имеет индивидуализм.